Саяма и Синдзя вышли на темный двор. Парень тянул девушку за собой, но она быстро с ним поравнялась. «Мы идем увидеть прошлое?» «Для этого нужен какой-то стимул. Баку использует этот стимул, чтобы показывать прошлое нам. А вот как мы узнаем, правильны ли наши допущения». «Ты хочешь сказать...» Саяма кивнул и продолжил за нее. «Все просто. Нам лишь нужно найти доказательства, что твои родители смогли понять друг друга». Он повернулся к ней и протянул пустую руку. «Можешь дать письма, которые уже прочла?» «Конечно». Саяма запоздало осознал, что его дыхание побелело в холодном воздухе, где они обменивались словами. «Газ, синтезированный внутри Сензикон, растворяется в воздухе», – подумал он. «Сензикон, можно встать напротив тебя?» «Зачем?» Саяма подумал об оправдании. «Такое уже было, когда мы как-то обменялись напитками на железнодорожной станции», – вспомнил он. «Тогда я решил признаться честно и потерпел неудачу. В таком случае мне следует зайти издалека», – решил парень, улыбаясь, чтобы войти к ней в доверие. «Потому что твое белое дыхание пахнет сладкой мятой». «Звучит как пошлый комментарий с подросткового журнала». Она ткнула письмо ему в лицо, и он задумчиво наклонил голову. «Жаловаться на комплименты? Какая застенчивость». «Ну, скромность. Весьма японская добродетель», – подумал он. «Икензя, японское слово «скромность» звучит почти как «синдзя». «Саяма-кун, ты собираешься их читать?» «Да», – ответил он ее резкому взгляду, шагая к выходу из парка. Парень посмотрел на текст и обнаружил, что письмо отсылали его отцу. «Сегодня произошло кое-что хорошее и кое-что плохое. Сначала о хорошем. Благодаря пожертвованиям неизвестного, я могу построить колокольню. Судя по всему, настоятельница церкви знает, кто пожертвовал деньги, но не хочет мне говорить. Она, похоже, подписала с дарителем контракт и не может сказать, пока церковь не закончит. Но по ее совету, я повесила на врата вывеску. Настоятельница назвала ее «Церковь Нисё». Предположительно, она взяла первый иероглиф из длинноногого папы-двойни и добавила последний иероглиф моего имени». Следующее письмо описывало конфликт с ее другим «я». «Сегодня снова произошло кое-что плохое. Я натолкнулась на версию меня из этого мира. Он сказал, что средства на распространение религии перенаправят на разработку терминалов для Ноа». «Вот как», – подумал Саяма. Мать Синдзи перебралась в топ-гир, но не обещала полного содействия. Она работала над созданием пристанища для Лоу-гира, но до рождения Синдзи не помогала с созданием концептов и не особо шла навстречу. Скорее всего, Юкио хотела держаться своей роли советника и позволить Топ-Гиру сохранить достоинство. В то же время руководство Топ-Гира не хотело ее полного содействия. Больше всего им, похоже, хотелось продемонстрировать, что у них есть перебежчик из Лоу-Гира. По всей видимости, это все еще было мирное и спокойное время. Но, будучи непосредственным исследователем, Синдзи Юкио Топ-Гира осознал сложность и опасность создания концептов. Это и привело к конфликту между ними. И Саяме представлялось, что Синдзи Юкио Лоу-Гира после назревшей несогласованности приняла решение. Она решила самолично руководить созданием концептов и родить Синдзи-кун. Что привело ее к этому? Гадал он, снова кивая. Тем временем Синдзи издала рядом с ним странный топот и задала неожиданный вопрос. «Саяма-кун, почему ты пытаешься узнать о моих родителях? У тебя есть сомнения насчет них? Так разве неправильно хотеть их устранить?» Спрашивая, он не стал к ней поворачиваться, и она затихла на 3 секунды перед ответом. «Неправильно. В конце концов, ты на меня не смотришь». «Вот как?» Саяма кивнул и немного замедлил ход. Шагая по твердой земле, он чувствовал рядом присутствие девушки. Парень показал ей свое выражение лица, позволив остаться рядом с ним, вместо того, чтобы к ней поворачиваться. Даже когда она говорила, он подумал, что это трусливый способ открывать свои чувства. «Почему мой отец выбрал мою мать?» – спросил он. Синдзи промолчала. «Как результат, благодаря защите моей матери я и выжил. В случившемся нет ничего плохого». Он обнаружил, что тяжело говорить, не давая пару превратиться во вздох. Но я бы предпочел, чтобы за этим решением лежала счастливая причина. Мой отец осознал, что должен выбрать мою мать, но скорее всего поступил так, потому что твои родители выбрали друг друга. Он перевел дух. Я хочу, чтобы твои родители выбрали друг друга по счастливой причине. Таким образом, мой отец бы отпраздновал их решение и заметил бы присутствие моей матери. Он бы осознал, что она для него единственная. Извини. Лучше скажи спасибо, Синдзико. Вряд ли это донесет правильный смысл. Но я бы предпочел твои благодарности вместо твоих извинений. Пока это так, смысл не важен. Саяма снова прибавил шагу. Он видел ворота впереди. Парень подтянул руку Синдзи, приблизил ее к себе и обнял за плечи. Согреваемая его присутствием, она тихо произнесла: «Спасибо». «Нет, это тебе спасибо». Обменявшись благодарностями, они приблизились к вратам и прошли дальше. Их обзор немного обрезали уличные фонари, так что показалось, будто они ступили в другой мир. Но там ждала асфальтированная земля и обрыв. «Так далеко видно». Внизу открывался ночной пейзаж. Ближайшие огни исходили от домов и машин, заполнявших дороги. А более дальние – с порта и лодок на море. Сикоку, через который они проезжали днем, виднелся полосой света за мостом через пролив Наруто. «Твоя мать, должно быть, наблюдала этот пейзаж как в Лоу-Гире, так и в Топ-Гире». Саяма и Синдзи остановились у ворот, оставшихся перед обрывом. Затем парень вздохнул и повернулся к девушке. «Итак, пришла пора вопросов». «А, погоди, это еще откуда?» Синдзи в замешательстве нахмурилась, но Саяма не обратил внимания. Он поднял перед ней три пальца. «Ты должна ответить на три вопроса, но если нет...» «Придется раздеваться?» «Отличная идея, Синдзи-кон!» «О нет, надо же было такое ляпнуть! Забудь, что я говорила!» Она быстро попыталась убежать, но он схватил ее за плечо и потянул назад. «Итак, вопрос первый». «Погоди секунду, я еще не нажала мою внутреннюю кнопку начала». Саяма немного подождал, поэтому она медленно развернулась и взволнованно наклонила голову. «Ты ведь не заставишь меня, правда?» Он тут же с улыбкой кивнул. «К сожалению, ответ неверный. Правильный ответ – седьмая специальная атака Аратамана – это укол в глаз, Синдзи-кон!» «У какого вопроса вообще такой ответ?» Он пропустил ее словами мимо ушей и протянул руку, словно прося что-то дать. Синдзи выдавила улыбку и ткнула в его ладонь пальцем. «Чего тебе? Денег?» «Разумеется, нет. Это ради ценности, которую нельзя купить, Синдзи-кон!» Она вздохнула и смиренно сняла галстук. «Хорошо, хорошо. Обойдешься этим?» Как и предложено, Саяма обошелся. А именно, он обернул галстук вокруг лба. «Итак, время второго вопроса, Синдзи-ко». «Ты все еще продолжаешь?» «К сожалению, это неверно. Правильный ответ – Камен Вейдер 1 умер от...» «О, о! Он обхватил руками ядерную бомбу, спрыгнул на веревке с Токийской башни и уничтожил Токио!» «Вот только интересно, на что он рассчитывал. Но как умер второй?» «А, вопрос с подлянкой!» «Ответ. Он столкнулся с первым, проделав суперудар лбом, чтобы поймать его сверху». Договорив, Саяма снял еще одну вещь с Синдзи. «А?» Примерно через 7 секунд Синдзи посмотрела вниз. Она лихорадочно потянула перед изад юбки и присела. А еще покраснела. «Саяма-кун, ты чего это вдруг?» «Утром ты носила другие трусики, Синдзи-ко. Стринги? Ты ожидала какого-то события?» «Нет, я переоделась с того времени и думала, что в них будет проще ходить. Что более важно, давай их назад!» «Сдержать то, что наконец-то нашло свободу? Непозволительная жестокость! Я должен их защитить!» «Защитить? Если подумать, я тут заметила, что из моего шкафчика начало пропадать нижнее белье». «Да. Чтобы не дать их украсть и обеспечить тебе сменку при первой необходимости, я поместил их под свое строгое наблюдение». «Так это был ты!» «Погоди, Синдзи-кун, ты неправильно поняла? Мое сердце чисто!» «Да, тут даже и думать не стоило, что ты ни при чем. Твоя чистосердечность очевидна. Чистосердечная вина!» «Хороший способ скрасить повседневную жизнь», — подумал Саяма, получая умеренное удушение. Но как только он начал поддаваться асфиксии, сдержался и быстро постучал по руке Синзи. «Успокойся, Синзи-кон. И как бы там ни было, пришла пора третьего и последнего вопроса». Синзи замерла с руками все еще у его шеи. Она, должно быть, предположила, что любые слова приведут к дальнейшему раздеванию, поэтому хранила молчание. А значит, Саяма выдохнул и произнес последний вопрос. «Вопрос 3. В библиотеке Киногасы мы видели, как мисс Синзи Юкио стоит в снегу. В здании рядом с ней имелся концертный зал и колокольня. Иными словами, это была законченная версия церкви. На воротах, скорее всего, висела вывеска с названием «Церковь Ниси». Но...» Он посмотрел туда, где было вишневое дерево. Она развернулась перед тем законченным зданием. Так что же ее натолкнуло? Почему она развернулась и раскинула руки, словно показывая законченное здание? Он задал свой вопрос. Кому она его показывала? На вопрос Саямы Синдзи подняла брови. Если подумать, тот сон прошлого длился всего мгновение, поэтому казалось, словно женщина танцевала. Но дело, скорее всего, не в этом. Под заснеженным вишневым деревом она к кому-то повернулась. После созерцания неба Осаки, где парил Ноа, женщина повернулась к кому-то позади себя с радостным видом от завершения церкви. «Там был... мой папа?» «А как ты думаешь?» Она услышала, как Саяма громко постучал носком туфли о землю. «Он, должно быть, стоял здесь, под воротами, скорее всего, без зонтика». «Без зонтика? Твоя мать тоже его не взяла? Тебе не кажется, что так проявлялась ее детская сторона?» Синзи задумалась о матери, которую не помнила. «Ты прав». Когда ее мать обернулась, в ее глазах стояла уверенность, что за ней наблюдают. Синзи посмотрела на маму, которая однажды развернулась здесь, в другом мире. Она напрямую вернула взгляд женщины. «Я тоже кое о чем думала». «И о чем же?» «Ну, когда мама сталкивалась с чем-то болезненным и неприятным, она пряталась за слабой улыбкой», — объяснила она. «Так почему же она писала в письмах о моем папе? Она говорила, что не ладила с ним и что он ей не нравился, не то есть». «Этот новый факт я не заметил. И тем снежным днем...» Она знала, о чем говорил Саяма, поэтому кивнула и продолжила за него. «Она, должно быть, сообщала отцу о завершении церкви. Для нее это сокровение постройки Ноа. И она бы сказала, что они сумеют создать в том мире библейскую мифологию». Синдзи говорила свои мысли, полностью осознавая, что лишь подстраивает под себя надежду. «Мама, вероятно, пыталась поставить Топ и Лоу Гир на один уровень, давая Топ-Гиру библейскую мифологию, которой им не хватало. Вместо того, чтобы создать концепты и затевать войну, она хотела предоставить каждому миру то, чего им не хватает, как и то, во что можно верить. И поэтому она притворилась, что перешла к врагу». Саяма ничего не сказал, поэтому она вздохнула. Девушка притронулась к металлическим вратам и глянула вдаль, где представила взгляд матери в пустоте. «Мама, должно быть, отвергала моего отца. Она бы сказала ему, что можно обойтись и без Ноа, и попросила его прекратить ее приглашать и вместо того принять ее приглашение». Она вздохнула. «Об этом не говорилось в письмах, но я в этом уверена. Она наверняка зазывала и его. Иначе бы он не стал бы раз за разом приходить». Синзи замешкалась, но решила сказать. Она раскрыла личность того, о ком гадала ее мать, и кто пожертвовал на постройку церкви. Иначе бы он втайне не вкладывал средства в постройку церкви. Девушка выдохнула и сказала себе не плакать. Она вдавила слезы обратно, потому что ее не достигла развязка. Но Саяма рядом с ней обнял ее за плечи и спросил. «С чего ты взяла, что Синзи Юкио из Топ Гира был длинноногим папой двойни?» «Да просто. Название церковь Ниси частично возникла с этого прозвища». Она уверенно кивнула собственным словам. «И если поставить иероглифы для двойни поверх друг друга, получится последний иероглиф имени Юкио». Синзи посмотрела в пространство в альтернативном мире, где бы существовали врата с тем названием. «С окончанием церкви мама бы узнала от настоятельницы правду. настоятельница ну никак, никак, вообще никак не могла бы просто смотреть после того, как мама столько раз прогоняла отца. «Я бы сделала то же самое», – подумала Синдзи, когда ее голос перешел на крик. «Мама ведь погналась за ним, когда он, не оборачиваясь, молча ушел!» Ее вопрос поднял Баку на голове Саямы. Он предоставил ей ответ в прошлом.